Глава третья. В Манхэттенском торговом центре имеется все, от изысканных мраморных дворцов до дыр в стенах. Там нет только места для прогулок, потому что большую часть времени вы проводите в закоулках без тротуаров, оббегая мелочные лавки, но зато это прекрасная тренировочная площадка для прыжков и уверток, оживляющих наши рефлексы. Если в 30 лет вам удалось выйти оттуда живым и невредимым после часового пребывания, то вы можете считать себя в безопасности в любом месте земного шара. Во всяком случае, я чувствовал себя весьма удовлетворенным, когда в 10 утра в среду подошел к дому 340 на 30-й улице. Но начались сложности. Я пытался объяснить все как можно лучше молоденькой женщине в окошке, потом мужчине в приемной 4-го этажа, но они не могли понять, зачем я здесь нахожусь, не желая ничего купить, ничего продать и не нуждаясь ни в какой работе. Наконец я объяснил все человеку за конторкой, имевшему отсутствующий вид. И он не мог понять, почему вопрос, пришиты ли пуговицы на комбинезоне резником из пира, так для меня важен. После поверхностного осмотра комбинезона он лишь изрек, что резник из пира никогда не пользовались подобными пуговицами и не воспользуются никогда. «Вы не знаете какую-нибудь фирму, выпускающую такие пуговицы?» – спросил я. «Не имею понятия. Но хоть когда-нибудь вы видели подобные пуговицы?» «Слава богу, нет. Может быть, вы определите, из чего они сделаны?» Он снова склонился над комбинезоном. «Какая-то синтетика, но из чего они, может знать только Дух Святой?» Он вдруг улыбнулся широко и по-человечески весело. «Может знать или император Японии. Он скоро прибудет к нам. Спросите у него». Я поблагодарил его, сунул комбинезон в бумажный пакет и ушел. В моей записной книжке находились адреса еще 15 фирм, так или иначе связанных с пуговичным делом. Одна из них была всего в 60 шагах отсюда вниз по улице. С нее я и начал. Спустя 90 минут после посещения 4 фирм, о пуговицах вообще я знал многое, но о пуговицах на комбинезоне ничего. Но тут я поднялся на 6-й этаж здания на 39-й улице к двери с надписью «Исключительно пуговицы новинки». Если бы я знал эту местность, мне следовало идти прямо сюда. Женщина в приемной сразу поняла, что мне нужно, хотя я не произнес и десятка слов. Она повела меня в кабинет, где не было ни полок, ни пуговиц. Маленький старичок с большими ушами и космами седых волос над ними сидел за столом, уткнувшись в бумаги. Он не взглянул на меня, пока я не остановился рядом с ним и не вытащил из бумажного мешка комбинезон, а его глаза увидели одну из пуговиц. После этого он вырвал комбинезон из моих рук, оглядел все пуговицы по очереди, поднял на меня глаза и спросил: «Откуда эти пуговицы?» Я засмеялся. Хотя в вопросе не было ничего смешного, но это был тот самый вопрос, над которым я бился около 2 часов. «Я смеюсь над собой, а не над вами», — сказал я. «Точный ответ на этот вопрос стоит $1000. Вы сможете ответить?» «Вы занимаетесь пуговицами?» «Нет». «Кто вы?» Я достал бумажник и предъявил ему карточку. «Значит, вы частный детектив. Где вы взяли такие пуговицы?» «Послушайте вы, молодой человек. Я знаю о пуговицах больше, чем любой человек в мире. Я получаю их отовсюду. У меня прекрасная и самая обширная коллекция когда-либо существовавших пуговиц. Я также продаю их. Я продал 1000 дюжин в одной партии по 40 центов за дюжину и 4 пуговицы за $6000. Я продавал пуговицы герцогине Виндзорской, королеве Елизавете и мисс Бетти Дэвис. Я абсолютно точно знаю, что ни один человек не мог бы показать мне пуговицы, которых я не знаю. Но вы это сделали. Где вы их достали?» «Я вас выслушал, теперь моя очередь. Эти пуговицы наведут меня на след... И вы, кажется, не поможете мне в этом». «Признаюсь, не могу помочь». «И вы никогда не видели хотя бы похожих?» «Нет». «Прекрасно». Я полез в карман за бумажником, вытащил 5 двадцаток и положил их на стол. «Вы не ответили на мой вопрос, но оказали большую помощь. Есть хоть какой-то шанс, что эти пуговицы сделаны машиной?» Нет, это невозможно. Кто-то потратил на них часы. Я никогда не видел подобной техники. Из чего они сделаны? Вопрос сложный. Возможно, я отвечу завтра. Так долго я ждать не смогу. Я потянул к себе комбинезон, но он не отпускал его. «Я предпочел бы эти пуговицы деньгам», — сказал он. «Или хоть одну из них. Вам ведь не нужны все четыре». Мне пришлось применить силу, чтобы получить комбинезон обратно. Я убрал его в бумажный пакет и сказал: «Если я когда-нибудь покончу с этими пуговицами, то подарю одну-две для вашей коллекции и расскажу вам, откуда они. Я надеюсь на это». Вопрос о Ленче крутился в моей голове, когда я выходил из здания. Рано или поздно завтракал Натан Хирш. Поскольку я мог дойти до него за 20 минут, я не стал терять время на телефонный звонок. И мне повезло. Когда я вошел в приемную лаборатории Хирша на 10 этаже здания на 45-й улице, сам Хирш тоже зашел туда по пути к выходу. Когда я рассказал ему, что у меня есть кое-что для него от Нира Вульфа, не терпящее отлагательства, он повел меня вниз к себе. Несколько лет назад его показания в суде по одному из дел Вульфа совсем не причинили вреда его делам. Я предъявил комбинезон и сказал: «Один простой и маленький вопрос. Из чего сделаны эти пуговицы?» «Не такой простой». «Сколько времени займет ответ?» «От 20 минут до 5 часов». Я сказал, что чем скорее, тем лучше, а наш номер телефона он знал. После этого я возвратился на 35-ю улицу и вошел в наш дом как раз в тот момент, когда Вульф направлялся через холл к столовой. Поскольку за столом не разрешалось упоминать о делах, он остановился у порога и спросил: «Ну?» «Все хорошо», — ответил я и все рассказал. Он выразил удовлетворение и направился к столу, а я пошел мыть руки перед тем, как к нему присоединиться. В этот вечер после ленча в кабинете я раздражал Вульфа тем, что каждую минуту смотрел на часы, пока он диктовал длинное письмо собирателю орхидей в Гондурас. Затем он раздражал меня тем, что весьма удобно устроился с путешествием с Чарли Джона Стейнбека. Черт побери, у него ведь была работа. Было 3:43, когда позвонил Хирш. Я приготовил блокнот на случай, если слова, которые он мне скажет, будут сложные и научные, но они оказались обычными, и их было немного. Я положил трубку, а Вульф сразу поднял глаза от книги. «Конский волос», — сказал я. «Ни лака, ни краски, только простой белый конский волос». Он спросил: «Есть еще время для того, чтобы дать объявление в завтрашних газетах? Таймс, Ньюс, Газет?» «Таймс и Ньюс, может быть. Газет, да». «Возьми записную книжку. Две колонки шириной 4 дюйма или около того. Наверху $100. Цифрами. Жирным шрифтом в 30 пунктов. Ниже тоже жирным в 14 пунктов. Будет заплачено за информацию, имеющую отношение к создателю или исполнителю пуговиц, сделанных вручную из белого конского волоса». С красной строки: «Пуговицы любого размера и формы, пригодные к использованию в одежде». С красной строки: «Я хочу узнать не о том, кто мог бы делать такие пуговицы, а о том, кто такие уже сделал». С красной строки: $100 будут заплачены только тому, запятая, кто первым доставит информацию. Внизу мое имя, адрес и номер телефона». «Жирно?» «Нет, стандартным шрифтом, сжато».